Пятое. Настал твой черед, Александра. Я туда не пойду. Тетушка растопырила руки, не позволяя себе втолкнуть внутрь темного подвала, из которого тянуло сыростью и прохладой. Пришлось ей помочь. Да кто ж тебя спрашивать-то будет? Я напрягла мышцы, прикладывая усилия, чтобы впихнуть женщину. Но она, вдруг опомнившись, заорала во все горло. «Помогите! Диона! Бельмон! Спас...» Договорить тетка не успела, так как я захлопнула массивную дверь, закрывая ее на засов. Ее не услышат. Решительно кивнула Инесса, настрой которой мне пришелся по душе. Ну и отлично. Не скажу, что испытала сожаление или раскаяние за содеянное. Чувствовала сердцем, что поступаю правильно. А почему комната Роланы не запирается? Меня правда заинтересовал этот вопрос, когда я подпирала собой дверь, не позволяя многоуважаемой родственнице ворваться внутрь. Ведьма приказала убрать щеколду. Инесса гневно поджала губы, злобно щурясь. Она набрала в дом слуг себе подстать. Такие же бездушные. Кстати, ведьма их отпустила сегодня. Видимо, не хотела, чтобы они видели помолвку Роланы. Это нам на руку. А что касаемо слуг? Давай их уволим. Наши взгляды с девушкой встретились, пока тетушка в это время долбилась в дверь и надрывала горло, пытаясь докричаться до своей дочери и брата. «А что?» — продолжила я, не реагируя на шум. «Зачем они нам нужны такие?» «И то верно», — пораженно протянула Инесса. Удостоверившись, что засов не подведет, я, прочистив горло, наспех поправила волосы. А затем, важно задрав нос, начала подъем по ступеням винтовой лестницы. «Госпожа, Саша», — перебила я девушку. «Когда мы с тобой вдвоем, просто Саша, хорошо?» «Хорошо», — согласилась Инесса. «Я хотела сказать, что вам нужно немного склонить голову и опустить взгляд в пол, а то вы...» «Не похоже на Ролану, да?» — догадалась я. «Да», — было мне ответом. Пришлось выполнить то, что требовалось, пусть все нутро и противилось этому. Никогда не прятала голову в песок и всегда стояла до последнего. Но сейчас следовало быть хитрее, а не напористее. «Саша?» «Да?» — скосила глаза в сторону служанки, шагающей рядом со мной по длинному коридору, в конце которого наблюдались крючковатые перила, как я поняла, главной лестницы. Ведьма забрала у моей госпожи брошь, которую ей подарила ее мама перед смертью. От услышанного я стиснула пальцы в кулаки. «Дионе она понравилась», — вздохнула Инесса. «Как понравилось, так и разонравится. Я еще не успела увидеть эту самую Диону, а она меня уже дико бесила. Чем ближе мы подходили к лестнице, тем отчетливее становились голоса. Один женский, немного писклявый, другой мужской, гнусавый. «Нам нужно где-то закрыть дочь ведьмы», — шепнула я, не шевеля губами, ставя бархатную туфельку на первую ступеньку. И краем глаза замечая жениха, которого притащила для меня тетка. «Вот это да!» Я чуть с шага не сбилась. Снизу вверх с сальной улыбкой смотрел никто иной, как Никита Владленович, владелец паба. Мерзкий, трусливый тип, дрябло-колобкового типа. Желание вышвырнуть этого лысого гнома в зашей стало неконтролируемым. «Что за маниакальная улыбка?» — взволнованно зашептала Инесса. «Спрячьте, Саша!» С трудом, но я смогла взять себя в руки. Неспешно спускаясь по ступеням и отмечая вполне достойное убранство гостиной, по центру которой с видом победительницы стояла, как я поняла, Диона. Ее волосы, как у матери, были собраны в высокую прическу, а платье казалось чересчур вычурным. Слишком много на нем наблюдалось украшений. Взгляд уловил ту самую брошь, про которую говорила Инесса. «Нельзя заставлять ждать своего будущего мужа», — насмешливо протянула она. По ее нахальному лицу было видно, что гадина наслаждается данной ситуацией. «Недолго это продлится, поверь», — пообещала ей. «Ну что, успокоилась?» Усмехнулся тот самый Бельмон, растягивая губы вареники в улыбке. «Боже, как не скривилась от вида гнилых зубов, не знаю. Настоящий красавец!» «Вот поженимся, и я тебя быстро перевоспитаю!» Мужчина омерзительно причмокнул, показательно дернув бедрами. «Мерзость какая!» Глоток воздуха застрял в горле, встречаясь с подступающим рвотным спазмом. Я не сомневалась, что смогу справиться с ним. Но сейчас главным было обезвредить Диону, чтобы эта курица не подняла шум. «А где мама?» — скинула тонкие брови дочь тетки, смотря наверх лестницы. Знакомиться с мышами. Она велела... Я старалась вести себя, как забитая девушка. «Позвать тебя». Спрятала взгляд и, теребя поясок платья, чуть склонила голову. «Зачем это?» — насторожился Плешивый. «Ваша матушка», — заговорила Инесса, голос которой был спокоен. По неосторожности испачкала платье. «Просит у вас помощи с переодеванием, ведь у слуг сегодня выходной». «Ох уж это мама!» — фыркнула Диона, приподнимая низ пышной юбки и направляясь к лестнице. «А ты куда?» — уставилась она на меня удивленно, когда я последовала за ней. «Да, а ты куда?» — слащаво произнес Бельмон. «Тётя наказала мне вернуться вместе с тобой». Тихий голос слетел с моих губ. «Тогда идем. Чего встала?» — рыкнула девица, с каждой ступенью приближаясь к западне. «Еще подвал у нас есть?» — спросила я у Инессы, когда мы отошли от гостиной на достаточное расстояние. «Подвал?» — удивленно обернулась Диона, услышав мои слова, которые я и не планировала скрыть. «Нет», — мотнула головой Инесса. «Но есть свинарник. Он как раз отдален от дома, там точно никто не услышит. Да и двери прочные». «О чем вы?» — не понимала нашей беседы Диона, хмурясь. «А засов?» Мы шли все дальше. Еще крепче, чем в подвале. Ответ Инесса однозначно порадовал. «Лучше пройти через кухню», — указала она глазами. «Да о чем вы говорите, не понимаю». Повысила голос Диона, на которую я устремила полный кровожадности взгляд. «Ты чего на меня так смотришь?» — поёжилась она. «С тетушкой мы уже прогулялись?» Коварно улыбнулась я, наблюдая на лице паршивки нешуточное волнение. «Теперь настал твой черед. 5.1. Продолжим чистку. Александра. Тащить в сторону свинарника в Диону, так стремительно растерявшую всю смелость и высокомерие, было еще проще, нежели ее мать. Девица испуганно блеяла, путаясь в своей пышной юбке, и часто дышала, схватившись за мою руку, в которой я крепко сжимала ее белобрысые пакли. «Мама тебя выпарит!» — пискнула она, видимо, собрав все свои скудные крупицы смелости. «Пусть для начала попробует освободиться!» — хохотнула я в ответ, грубо дергая поганку за волосы. Инесса молчаливо шла по другую сторону от Диона, указывая путь к свинарнику, который действительно находился достаточно далеко от дома и сада. К слову, даже в такой ситуации я смогла оценить его цветущую красоту и божественный запах распустившейся сливы. «Что тебе надо?» — выдохнула гадина, запинаясь обо что-то и падая на колени. «Чтобы ты и твоя мамаша убрались из моего дома», — зашипела я ей в ухо. «Поднимайся, меня жених ожидает». Сама сказала, что нельзя заставлять ждать своего будущего мужа. Свинарник оказался подходящим местом для такой, как Диона. Помещение пустовало, что мне показалось странным. Но аромат от свинок все еще витал в воздухе. К слову, как и их переработанная пища, лежала нетронутыми кучками. Окна заколочены, а в углу гора сена. «Ты смотри», — качнула я головой, — «даже кровать есть». «Пошла». Дернув Диону за волосы, отчего она запищала, я затолкала ее внутрь. «Веди себя тихо, дорогая сестрица», — лучезарно просияла я, смещая взгляд на брошку. «Ах, да», — стукнула ладонью по своему лбу. «Это мое». Решительно шагнув вперед, сорвала украшение с груди гадины. «Ты спятила!» Девица повысила голос, но стоило мне посмотреть на нее, как она тут же притихла. «Не прощаюсь». Подмигнув, я вышла за пределы свинарника, самолично запирая дверь на засов. Фух, остался этот мерзкий гоблин. Стряхнув невидимую грязь с ладони, я призадумалась, как быть. Выгонять его силой? Плохая идея, так как он может затребовать тетку, а ее выпускать я не собиралась раньше положенного времени. Этой гадкой женщине и ее любимой доченьке придется около 2 месяцев провести в заточении. О последствиях я решила, что подумаю потом. «Нужно справляться с проблемами по мере их поступления», — произнесла вслух. «Инесса?» «Да». Девушка посмотрела на меня глазами оленёнка. «Его нужно напоить. Сильно и быстро. Есть что-то такое в вашем мире?» «Хм...» призадумалась служанка, стукая себя указательным пальчиком по губам. «Есть одна ядреная настойка. Помню, покинувший мир граф получил ее в дар от какого-то крестьянина. Она так мерзко пахнет, но голову туманит быстро. Вот она-то мне как раз и нужна». Спустя несколько минут мы с Инессой и Бутылем входили в гостиную, наблюдая развалившегося на диване Бельмона, раскинувшего руки по спинке мебели. Его ноги были раздвинуты, между которых висело безобразное пузо. «А вот и моя невеста», — омерзительно улыбнулся мужчина. «Меня сейчас вырвет», — буркнула я Инессе. Она смогла сдержать улыбку, но мне было видно, как уголки ее губ дернулись. «Я тебя жду, а ты все не идешь. И где же моя сестра с племянницей?» «Они...» — вздохнула я, настраиваясь. «Они решили дать нам время побыть наедине». «Наедине?» Глаза толстопуза заблестели, липко скользя по моему новому телу. «Так мы не наедине, дорогуша. С нами твоя собачонка». Было невыносимое желание рвануть вперед и вдавить его нос картошкой в череп, чтобы он заткнулся уже наконец. Но я не могла так поступить. Мне нужно было выгнать его из дома, но таким образом, чтобы он не думал, что уехал отсюда сам. «Она принесла вам выпить», — кивнула я, пряча взгляд, но не пытаясь казаться смущенной. А потому что на этот холодцово-образный ужас смотреть было просто невыносимо. «Выпить — это хорошо». «Ну, кто бы сомневался. Судя по всему, ты тот еще любитель выпить да пожрать. Инесса», — позвала я девушку. Она меня сразу поняла без лишних слов, ставя на стол стакан и наливая в него до краев темно-коричневую жидкость, аромат, который вызвал в глазах слезы. «Это что?» — закашлялся женишок. «Коллекционная настойка моего отца», — ответила я, не моргнув и глазом. Он берег ее для особого события. Сделала вид, что мой голос дрогнул. Тётя решила, что это самое событие настало. «Коллекционная, говоришь?» — сощурился Бельмон, протягивая свою ручонку к стакану. «Да, твоя тетушка права. Нужно отметить наше с тобой особое событие». Сделав небольшой глоток, мужчина поморщился, а потом, на мою радость, залпом допил весь стакан, ставя его на стол. «Ох, хорошо», — отвратно причмокнул он губами. «Садись, сладкая моя». Женишок похлопал ладонью по дивану рядом с собой. Делать нечего, пришлось подчиниться. «А ты ничего такая». Бельмон подался вперед, обдавая меня злачной вонью изо рта. «Аппетитная». Инесса вышла из гостиной, проникая в нее с другой стороны и прячась за шторой. «Какая кожа». Влажная ладонь толстопуза коснулась моей руки, перемещаясь на талию. А сам он пододвинулся ближе. «Боже». Задыхалась я от вони застоявшегося пота, исходящего от этого борова. «Может, еще настойки?» Подавшись вперед, я ловко отвинтила крышку и наполнила стакан до краев, чуть ли не силой запихивая его в руку женишку. «А ты, смотрю, так и ждешь, чтобы я опьянел. Потерял над собой контроль и...» Многозначительно поигрывая кустистыми бровями, Бельмон вновь осушил стакан, смачно рыгнув. «Может...» Я отчетливо услышала, как его язык заплетается. «Мы с тобой не будем ждать». Конечность Бельмона вновь легла на мою талию, начиная целенаправленный подъем к груди. «Тогда я тоже выпью», — решительно кивнула. «И ты вместе со мной». «Давай», — пьяно протянул этот хряк. И вновь осушенный стакан, как и видимость того, что я сделала пару глотков. «А теперь...» Оскалился мужчина, покачиваясь, но подползая по дивану ко мне. «Раздевайся». Я только хотела отпихнуть это ничтожество в сторону, принимая решение пойти другим путем и вырубить его, а потом сказать, что так и было. Но Бельмон вдруг икнул, а потом повалился на меня, громко захрапев. «Ну, наконец-то!» — зарычала я, с трудом отталкивая от себя мужчину. «Инесса, я здесь». Подскочила ко мне девушка с вытаращенными глазами. «Саша, вы...» Было видно, что она находится под впечатлением. «Вы такая молодец!» «Нужно его отправить туда, откуда он приехал». «Вот только мы не знаем, где он живет», — задумалась я. «Я знаю», — кивнула девушка. «Видела несколько дней назад на столе в кабинете письмо, который писала ведьма. Так вот, я запомнила адрес. А ты уверена, что он его?» — спросила я, брезгливо поморщившись от громкого храпа. «Да, потому что там было вписано имя Бельмон Портеж. Думаете, она знает двух Бельмонов?» «И то верно. Что ж, тогда вообще все отлично. Нужно отыскать машину, то есть экипаж, а затем отправить это нечто домой». «А если он вернется? Задала вполне очевидный вопрос Инесса. «А он и так вернется, хмыкнула я. «Вот только в дом ты его не пустишь и скажешь, что хозяева уехали. Куда? Неизвестно. Когда вернутся, ты тоже этой информацией не располагаешь». Спустя некоторое время мы с Инессой смотрели с крыльца дома, как в густых сумерках кучер пытается затащить храпящего на все лады Бельмона в экипаж. «Ну что?» — вздохнула я, испытывая облегчение. «Завтра продолжим чистку и начнем ее с прислуги».